Глава 16. Пока бойцы разбивали лагерь, взял с собой молчаливого рыжего и сходил на разведку. В плохом месте мы встали. Не нравится оно мне. Вроде никакой опасности не обнаружили, но вот не нравится, и все тут. Мало живности, нет хищников. Кое-как выследили и подстрелили какую-то зверюгу, похожую на кабана-переростка, только с мощными, закрученными в спираль, как у барана, рогами. Больше никого отыскать не удалось. Разная мелочь мелькала среди пожелтевших кустов, но болты на бесполезную добычу тратить не хотелось. Хотя и было интересно, что за живность обитает в этих местах. Кремировали угрюмого на закате, отбуксировали плот на середину реки, и я активировал огневые артефакты. Через 10 минут вниз по течению плывали шипящие головешки. Изменилось ли что-то в моих отношениях с гвардейцами Бежецких? Пожалуй, нет. Я и раньше не был для них своим, так все и осталось. Лишь добавились неприязненные взгляды, вполне естественно. Так мне и не надо, чтобы меня любили. Необходимо, чтобы люди четко и быстро выполняли мои команды. Этого я добился, остальное не важно. Ужинать пришлось уже в темноте, быстро закидал в себя ароматные сочные куски мяса и решил обойти лагерь. Что-то не давало покоя, будто упустил какую-то важную мелочь. Пойдя на поводу у своей паранойи, к всеобщему недовольству приказал усилить посты и распорядился пустить по периметру лагеря патруль. Заодно и присмотрят за часовыми, лишним не будет. Люди давно разбрелись по палаткам, а я все сидел и сидел у костра, отправив дежурного кострового спать. Где-то заугукала ночная птица, плещется, играя в реке рыба. Да нет-нет, перекрикиваются между собой караулы. Что же здесь за место такое, что я не слышу обычный шум леса? Не зарычит вышедший на охоту хищник, не вскрикнет тревожно испуганная жертва. Странно это все. «Странное место», — вынырнул из темноты Гуннар, следом за ним Рогнеда. «Тихо, как на кладбище». Они уселись напротив меня, уставившись в огонь. «Плохое место», — соглашаюсь с ними. «Не надо было тут останавливаться», — зябко повела плечами княжна. «Тогда завтра или послезавтра мне пришлось бы убить еще кого-нибудь». Нервно дернув щекой, она пристально посмотрела на меня. «Объясни, ты же дядька», — попросил я Адеракса и усмехнулся, заметив, как смутились мои собеседники. «Можно подумать, никто не понимает, как в отряде обстоят дела на самом деле. Разве что Заряна до подружки-аристократочки. Остальным как божий день ясно, что барон натаскивает княжну командовать людьми. И чего тут смущаться? Это же хорошо, что рядом есть опытный наставник. Гораздо хуже учиться на собственных ошибках, которые в воинском деле чаще всего оборачиваются большой кровью. Хотя от них и опытные командиры не застрахованы. Я же со всем своим багажом прошлых жизней довел дело до поединка». «Люди устали, княжна. Волки — отряд быстрого реагирования. Наше дело — мгновенные, как укус шершня, операции в городских условиях. Мы не готовы к такому длительному походу. Тут и егерям тяжеловато пришлось бы. Плюс заброшенные земли вытягивают душу. Большой привал нужен был еще неделю назад». Барон осуждающе посмотрел на меня. «Время», — равнодушно ответил я, не отводя взгляда. «Нам надо успеть выйти в княжеские земли до большого снега. Зимовать в этих местах подобно смерти». «Да, я опережал. Понадеялся на выучку гвардии, напрасно, но буду делать так и дальше. Объясните это своим бойцам. Даже если мы найдем место под зимовье, выживут от силы единицы. Амулеты не вечные, запасы тоже рано или поздно закончатся, и сейчас я заставляю вас двигаться к цели. Это проще. На зимовке я заставлю вас перекладывать снег с места на место, всех, и девушек тоже. Потому что стоит лечь, перестать шевелиться, и Мара тут же заглянет вам в глаза». «Может, действительно лучше было идти через обжитые земли или примкнуть к вольным охотникам?» Рагнеда с сомнением посмотрела на меня. «Вольные вас не приняли бы. Это сейчас война, вы союзники, завтра прогоните эллинов, и все, что узнаете, воюя бок о бок с охотниками, примените против них. И не надо говорить, что это не так». Я цинично усмехнулся вскинувшейся Рагнеде. «Даже ты, княжна, сделаешь так, не говоря уже о главе рода. И даже если благородство возьмет верх над расчетом, как убедить в этом вольные ватаги?» Княжна не ответила. Она молча глядела в огонь пустыми глазами, умаялась девочка. Еще и смерть одного из гвардейцев давит на душу. Но тут сами виноваты, лучше надо было воспитывать личный состав. А то дворянская спесь оказалась превыше долга. Что же касается прохода через обжитые земли, так барон попытался туда сунуться, не вышло. А если Элина узнает, что в отряде 5 дочерей видных сторонников Ингвара, нас просто загонят, как волчья стая, добычу. Гуннар кивнул, соглашаясь. Повезло Бежецким с бароном, да и мне тоже. Ведь мог бы встать в позу, формально он старше и опытнее, и потащились бы они через занятую интервентами территорию, и как пить дать пропали бы. Пограничье обложено плотно, ведь именно оно было так необходимо захватчикам. И откуда ты все это знаешь? А этим что не спится? Хотел же просто посидеть один. Все 4 юных аристократки рассаживались вокруг костра. Книжки умные читал. Отвечать на расспросы не хотелось, а ведь они пришли именно за этим. «Боевым топором владеть на уровне мастера тоже из книжек научился?» Белозерская никак не уймется. Но что-то подсказывает мне, что именно сейчас на расспросы ее подтолкнула княжна Наталья. Вон как изучающе поглядывает. «Смотри, смотри. Догадываюсь я о вашем интересе. И Бежецкий, и Лобановый заинтересованы во мне как в артефакторе и эксперте по заброшенным землям. Баронесса...» Вот с Аделиной непонятно, уж очень мне не понравился ее восторженный взгляд. Заряна, ладно, она совсем ребенок, у нее девичья влюбленность в спасителя, а Адеркас девица взрослая. Должна уже избавиться от романтических бредней, хотя что я знаю о девушках Мидгарда, да и не только о девушках. Для меня пока весь этот мир загадочен и непонятен. «Отвечай, смерд!» Ха, зато боярыня — это открытая книга. «Меня она ненавидит незамутненно, всеми фибрами души. Не знаю только за что, да и неинтересно мне это. Я не твой смерть, Белозерская. Надо идти спать, спокойно посидеть мне здесь не дадут. И да, я специально пошел на обострение. Пора оставить взорвавшуюся девчонку на место». «Я вольный охотник. Зло смотрю в полные презрения глаза. Еще одно оскорбление, и я тебя убью». «Ты забыла свое место, женщина. Разворачиваюсь, чтобы уйти. Убийца!» — догоняет меня в спину, как выстрел. «Да», — оглядываю сидящих у костра девушек, задержав взгляд на боярыне. «Я убийца. И хочу пояснить всем, чтобы больше не было недопонимания. Я никому ничего не должен. У меня был определенный договор с княжной Рогнедой, обязательства по которому в силу от нее независящих обстоятельств род Бежецких выполнить не сможет». Перевожу взгляд на отводящую глаза валькирию и замершую в недоумении Заряну. «А как ты хотела, девочка? Думала, я бескорыстный рыцарь в сияющих доспехах?» «Все, что я делаю для вас, я делаю в силу своей доброй воли, которую вы все чаще и чаще испытываете на прочность. Не заставляйте меня пожалеть о своем решении. Вы все почему-то решили, что титул и происхождение дает вам какие-то привилегированные права. Запомните, здесь не княжество. Здесь заброшенные земли. Тайге все равно, княжна ты, боярыня, баронесса или кухарка. Она одинаково беспощадна ко всем. Чем раньше вы это поймете, сударыня, тем больше у вас шансов увидеть родных». «Надеюсь, золотую молодежь проняла. Мне надоел этот детский сад с упреками, претензиями, капризами. Слишком просто и легко мы идем. Будто не по самому опасному месту в Мидгарде, а по городскому парку. И, похоже, все мои спутники начали воспринимать наше путешествие как легкую прогулку. Я очень хочу ошибиться, но нутро буквально вопит, что беззаботные дни подошли к концу. Судя по обеспокоенному лицу барона, старый вояка тоже что-то чувствует. И от этого вдвойне тревожно. И сейчас точно не до дурости и высокородных пигалиц». «Да что он себе позволяет?» «Похоже, не проняло». «Дарья, заткнись». «А может, и проняло». Утром дали людям выспаться. Ранний подъем делать не стали. Но и особо лениться времени нет. Спустя 2 часа после восхода лагерь начал оживать. Бойцы неторопливо приводили себя в порядок, запахло готовящейся пищей. Девицы пока еще не вставали. Хотя нет, стройная фигурка Рогнеды уже мелькает среди палаток. Но ей по должности не положено лениться. Еще бы найти барона. Вроде только слышал голос, и уже нет усатого. Ладно, подожду. Заодно позавтракаю, потом некогда будет. Дежурный по кухне, злобно зыркнув на меня, тем не менее отварил полный котелок каши с мясом, ну а чаек травяной я и сам себе заварю. Пока набивал брюхо, проснулись юные сударыни. и сонной стайкой посеменили наверх. Следом потянулась парочка гвардейцев, это правильно. Приглядеть за барышнями надо, и не надо думать о всяких пошлостях. Приглядеть, а не подглядеть. А вот и барон появился. Быстро закидываю в себя остатки каши, обжигаясь, хлебаю чай и двигаюсь к Адераксу. «Гуннар!» Пришлось окликнуть старого вояку, пока опять не умотал куда, влекомый чувством долга. «Лагерь на тебе сегодня. Баню надо организовать, стирку». «А ты собрался куда-то?» Он подозрительно на меня прищурился. «Хочу еще раз по лесу пройтись. Не нравится мне тишина. Ночью зверя слышно не было. Неправильно это. Не должно так быть». «С рыжим опять пойдешь?» «Нет, сегодня один. Я непроизвольно скривился. Не умеют твои ходить тихо». Барон опять вперился в меня подозрительным взглядом, поглаживая пальцем вислые усы. Есть у него такая привычка, когда о чем-то задумывается. После ночного разговора боится, что брошу их. Разубеждать ни в чем не буду. По большому счету, они всегда могут вернуться и сдаться эллинам. Старый вояка кивнул самому себе и окинул взглядом берег. «Надо лодки разгрузить, просушить вещи и припасы». «Дождитесь меня», — покачал я головой. «Тревожно мне». «Что-то чувствуешь?» Он встревоженно посмотрел мне в глаза. «Не знаю. Не хочу разводить панику, но будьте готовы быстро уходить». «Так, может, стоит сейчас уйти, пока не успели развернуться с хозяйством?» Я с сомнением посмотрел на расслабленных гвардейцев. Да, наверное, получится их поднять и заставить опять грести, но переход от злобных взглядов к прямому неповиновению – вопрос времени. И барон это прекрасно понимает. Просто не может принять, что его хваленные, выпистыванные им черные волки оказались не готовыми к неожиданным трудностям. «Не стоит. Людям действительно нужен отдых. Впереди самое сложное. Все, я пошел. В случае опасности уходите вниз по реке. Меня не ждите, я догоню». Хороший командир барон переживает за своих бойцов, но какого, попав в заброшенные земли, он и его бойцы стали как беспомощные телята? Может, действительно аномалия так действует? Я здесь переродился, прожил год и практически не чувствую влияния хаоса. А как он влияет на местных? Их источники я защитил, это да. Амулет создает небольшое стабилизирующее энергопотоки поле. Но за стандарт я брал поведение маны в кочках. Только город стоит на самой границе аномалии. А если даже там энергетика вредна для непривычных людей? Может, в этом причина психозов? В эту теорию укладывается и не совсем адекватное поведение боярыни Белозерской. С ее редким даром она сильнее остальных должна ощущать на себе пагубное влияние хаоса. Но в то же время проблемы начались еще в убежище, а там мана абсолютно нейтральна. Мне не хватает знаний о мире, о людях, об аномалии. Молча разминулся с квартетом высокородных девиц и их сопровождением и углубился в чащу. Вчера мы с Рыжим далеко не заходили и следовали километра 2-3 вглубь тайги. На большее не хватило времени. Сегодня я хотел пройти гораздо дальше, надо попробовать разобраться, почему не дает покоя чуйка. Тайга в этих местах не такая, как рядом с моими скалами и в окрестностях кочек. Здесь она гуще, темнее. И сосны с елями просто огромные. Стволы в 2, если не в 3 обхвата. Густо заросшие мхом цвета засохшей крови. И гигантские шишки, гвоздями висящие на ветках. Даже страшно ходить под сенью таких деревьев. Чем глубже я продвигался в лес, тем непроходимее становились дебри, густо заросшие колючим кустарником. Приходилось искать более-менее пригодные для движения проходы, оставляя на стволах деревьев зарубки, чтобы не заблудиться. И вдруг, словно по волшебству, заросли закончились, и передо мной раскинулось желто-бурое море, простирающееся, кажется, до самых гор. В лицо потянуло холодным ветерком с запахом разложения и гнили. Резкие порывы воздуха пробегают по траве, создавая иллюзию шипящих волнующихся волн. А дальше у самого горизонта к небу вздымаются покрытые снежными шапками вершины гор. От красоты раскинувшегося передо мной пейзажа могло бы захватить дух, если бы не ощущение смертельной опасности, исходящей от этой равнины, и повышенная концентрация хаоса. На миг показалось, что в травяных джунглях кто-то стремительно движется, приближаясь ко мне. Я настороженно замер, сжав арбалет. Нет, действительно показалось. Сделав шаг вперед, тут же проваливаюсь по поясу в болотную жижу. В нос шибает тошнотворной вонью, сдерживая рвотные спазмы, кое-как выбираюсь на сухое место. Пожалуй, пора возвращаться, дальше не пройти. И не очень хочется, если честно. И так понятно, что причиной моих тревог является равнина. Остается надеяться, что лесная чаща с густым колючим кустарником будет непреодолимым препятствием для обитателей болот. Хотя, судя по тому, как мрачен и безжизненен лес, надежды эти тщетны. Остается молиться всем богам вселенной, чтобы уберегли ночью от знакомства с тварями, водящимися в этой густой траве. А завтра мы уйдем. Я еще побродил по лесу, выискивая следы хищников, и, ничего не обнаружив на толстом ковре из хвои, вернулся на нашу стоянку. Лагерь кипел деловой суетой. Обнаженные по пояс гвардейцы таскали и грели воду, в одной из палаток устроили парную, натаскав туда нагретых на костре камней. Как сходил, не успел я спуститься к берегу, как рядом появились Гуннар с Рагнедой. «Нормально, где девушки?» Я кинул взглядом берег и не обнаружил красавиц. «Им устроили баню дальше по берегу». Барон махнул рукой вверх по течению. «Там небольшая промоина в склоне, как раз под палатку». «Охрана?» «Они отказались», — мотнула головой Бежецкая. «Ну а пару парней я неподалеку поставила». «Пошли еще троих». «Что-то случилось?» Пришлось вкратце поведать о результатах разведки. Озадаченная княжна тут же умчалась к подругам, прихватив с собой четверку уже успевших вымыться гвардейцев, а я, пользуясь моментом, тоже нырнул в полную парапалатку. Волки не сказать, что от меня шарахались, но и рады мне точно не были, сверкая в мою сторону недобрыми взглядами. Плевать. Лишь бы команды выполняли быстро и точно. А в этом я не сомневаюсь. И вчерашний урок на пользу пошел. Да и княжна с бароном, думаю, беседу с личным составом провели. К вечеру все хозяйственные работы были завершены. Лодки решили не разгружать. Судя по старой карте и приближающимся горам, вскоре нам предстоит Волок. От Вишеры до Изуни. Самое трудное и опасное место на нашем пути. Там придется задержаться. Заодно и остатком припасов ревизию сделаем. Время будет. Сначала предстоит дальняя разведка. По ее результатам будем решать, перетаскивать лодки или проще будет сколотить на Изуне плоты, а груз перенести на руках. Когда-то две реки соединяла дорога, но в каком она состоянии сейчас и сохранилась ли в принципе, неизвестно. Именно от этого и будет зависеть наше решение. Ну и от глубины русла Изуни в ее верховьях. Зато потом будем двигаться только вниз по течению, практически до самых холмогор. Главное, чтобы заброшенные земли были к нам милостливы. Отдохнувший и соскобливший из себя грязь и пот, народ повеселел. Стали слышны беззлобные шутки, смех, кто-то затянул тихую песню. Об опасном соседстве отряду сообщили, но, по-моему, гвардейцы недостаточно серьезно восприняли мое предупреждение. Их дело, я им не батька. Лишь Гуннар, выставляя посты, твердил бойцам об усиленной бдительности, но то обязанность командира. Так к его внушениям и относились, и это тоже объяснимо. Первые дни пути отряд сохранял предельную концентрацию, шутка ли, сунулись туда, куда даже вольные охотники не ходят, но миновали дни и ничего не случалось. Самая большая опасность, встретившаяся нам, вороватые птицы, речные пороги и плывущий по течению топляк. Люди устали и расслабились. На ужин доели остатки мяса, я надеялся добыть еще какую-нибудь дичь во время своей вылазки, но так достойную добычу и не встретил. Сидеть вместе со всеми не стал, накинул на плечи теплую куртку и отошел дальше, к самому берегу, где торчал невесть когда притащенный сюда течением огромный валун. Песок практически полностью засыпал его, оставив на поверхности лишь малую часть, похожую на хребет какого-то диковинного зверя. На нем я и устроился. Отсюда хорошо виден темнеющий на фоне неба подсвеченного серебряным светом луны лес и загораживаемый носом одной из лодок свет костра, не мешает вглядываться в ночную темень. Позади в реке тяжело плюхнула какая-то рыбина. С противоположного заболоченного берега заорала птица. Вспомнилась такая же лунная ночь и мой единственный поход с одноклассниками на природу. И с той самой первой жизни. Я редко ее вспоминаю, не люблю и не хочу. А здесь, на Мидгарде, почему-то все чаще и чаще в памяти стали всплывать образы из далекого и родного прошлого. Мама тогда в кочках. «Одноклассники сейчас. Может быть, потому что этот мир удивительно похож на сказки моей родной земли? Легенды о викингах, северных богах. Вроде даже имена у них похожие. Мара, Жива, Один, Тор, Норны. Не знаю. Не уверен. Вроде смотрел какое-то кино на эту тему, а вот язык удивительно схож с русским, только каким-то корявым. Будто диалект и много незнакомых слов. Скорее всего, скандинавских, не могу сказать. Даже если и слышал что-то похожее на земле, уже не помню. Ой, то не вечер, то не вечер. Мне малым мало спалось. Мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделось. Что это за песня? Очень старая, ее пела моя мама. Вы что-то хотели, Дарья? Принесла нелегкая эту занозу, только настроение испортила. Да, замявшись, она стала предо мной. Свет луны словно запутался в ее светлых волосах, отчего казалось, что вокруг головы сияет нимб. На миловидном личике светятся двумя огоньками глаза. Что-то потустороннее, ангельское было сейчас в ее облике, и я даже улыбнулся своим мыслям. На святую эта юная стерва точно не похожа. «Почему ты смеешься?» Она вздернула свой носик к небу. «Это не имеет значения. К вам, боярыня, мой смех не имеет никакого отношения». «Тебе настолько безразлично и неприятно мое присутствие?» «Ха, девочка, ты пришла выпить мой мозг. И самое главное, чтобы я не ответил, все будет обращено против меня. Так что вы хотели?» Она стояла, кусая губы и глядя мимо меня на реку. Наконец, тряхнув льняными косами, решительно произнесла. «Извиниться». «Что?» Неожиданно я даже тряхнул головой, решив, что ослышался. «Я хочу перед тобой извиниться. Мое поведение было недостойно истинной дворянки. Прошу меня простить». И Белозерская, тяжело, словно к ее спине привязали жердь, поклонилась. Не низко, слегка. Но даже это далось ей с трудом, и тем не менее она себя пересилила. И что мне с ней делать? Не думаю, что принесенные извинения идут от души, скорее всего, подруги заставили. Не зря мне утром показалось, что у Дарьи заплаканные глаза. Однако встать сейчас в позу на жизнь смертельного врага, да и вообще неправильно. Девушка первая делает шаг навстречу. Какими бы ни были причины, оттолкнуть ее нельзя, на пользу это не пойдет ни мне, ни ей, ни отряду. Поднявшись с камня, кланяюсь в ответ. «Ваши извинения приняты, сударыня. В свою очередь приношу извинения за излишние резкие слова, сказанные в ваш адрес. Они были продиктованы необходимостью. Посмотрим, как воспримет последнюю фразу. Если осознала, в чем виновата, проглотит, если нет, то ей уже никто и ничто не поможет». Дарья расправила плечи, вскинув подбородок. Даже в темноте стало заметно, как вспыхнули краской ее щеки. И судорожно кивнула. «Я понимаю. Род Белозерских может гордиться своей дочерью». Сейчас я был совершенно серьезен. И девушка это почувствовала, потому что ее лицо осветилось улыбкой. «Вот как? Нашей боярине важно мнение простого охотника из смердов?» «Федор...» Девушка хотела что-то сказать или спросить, но нас прервали. Из леса раздался дикий, леденящий душу вой. Потом короткий человеческий вскрик, и из чащи вылетело изломанное тело одного из гвардейцев, недавно заступивших в караул. Несколько раз перевернувшись в воздухе, оно с противным шлепком упало на песок рядом с костром, где уже готовились к отражению неизвестной опасности гвардейцы, оттеснив себе за спину девушек. Подхватив за талию свою пискнувшую от такого обращения собеседницу, я как пушинку закинул ее в стоящую рядом с нами лодку. «Забейся под вещи! На берег не суйся!» Скомандовал я, и, не глядя, послушалась она меня или нет, ринулся к склону, откуда должен был появиться убийца моего человека.